Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. День знойный сменила ночная прохлада, по небу рассыпались звезды, мир Божий приник в полутьме отдыхая, премудро Создателем создан. Вот кто-то склонился под сенью дуба, молитвенно подняты руки. Несутся оттуда в надзвездные выси мольбы вдохновенные звуки. И завтра придет он сюда непременно, с рассветом поднимется рано. Наверное, вы в этом старце почтенном узнали уже Авраама. Смотрите, как зорко на небо взирает, как будто бы звезды считает. Такая большая, об этом он знает, семья его будет святая. А небо послушному только внимает, он, правда, пока что бездетный, но это вкушать не мешает нисколько блаженства в надежде заветной. Он, видимо, ждать утомился немного, но вера крепит его душу. Светильник горит, обещание Бога, и годы его не потушат. Седая голова, словно снег на Ливане, столетнему дубу ровесник. Он верит, что день непременно настанет, Бог слово исполнит чудесно. Беседовать с Богом молитвенной речью любимцу небес так привычно, а завтра, возможно, случится здесь встреча, Господь ему явится лично. Его он приметит под этим же дубом, омоет, как страннику, ноги, беседовать будет, как с близким и другом, предложит покушать с дороги. Господь повторит ему вновь обещанье, великие тайны расскажет. Такого общенья, такого свиданья ему и не снилось даже. Желаешь ли принять небесного гостя в обитель сердечного храма? К высоким вершинам духовного роста, идя по следам Авраама. С тобою Спаситель разделит вечерю и сам твои ноги омоет. Ты только скорее открой ему двери, и жизнь твоя станет иною. У двери сердца я стою, там ясли я найти хочу. Хочу я близко так прильнуть и в яслях отдохнуть. Я жду, я жду, я жду, я жду, покоя дать хочу. Дать сердцу радость и покой в любви моей святой. Солнце последний уж луч догорал. В бедном жилище при тусклом огне там одинокий больной умирал. Бился, стонал он в предсмертном огне. Жизнь догорала в усталой груди. Видно, последних лишался он сил. Вдруг обратился ко мне и спросил, что ожидает меня впереди? Стал говорить я ему о Христе, как приходил он на землю для нас, как пострадал за него на кресте, смертью своею от гибели спас. Взор потухающий снова ожил, к небу он слабые руки поднял. «Боже, спаси!» Он с любовью воззвал. «Ах, мне об этом никто не сказал!» Тише, все тише молился больной. «О, Искупитель, простишь ли грех мой? Здесь я заблудший, возьмешь ли меня? Ты, пострадавший, молю я тебя!» Мирная радость коснулась души, мрачные тени исчезли с лица. Все умолял он Иисуса в тиши, все ожидал он страдания конца. Вот все лицо его свет озарил. Здесь он, пришел уж Спаситель за мной. И, умирая, уж он говорил: «Вечность прекрасная, дом мой родной». Всем ты, о друг, еще раз расскажи, как Иисус на кресте пострадал, чтоб, умирая, никто не сказал: «Ах, мне об этом никто не сказал». Боже мой, видишь ты, как тяжко я страдаю, силы, средства и друзья ушли, пред тобой в молитве простираюсь, исцели. Боже мой, нет конца твоим благодеяниям, подними. Терпение – вот что спасает от бедствий, что дает нам уменье зло победить. Терпение – охрана от страшных последствий. Терпением в канат превращается нить. Кто может смирить и страсти, и бури? Лишь тот, кто умеет молчать и терпеть. Где кротость с терпением, там солнце лазури, там золотом чистым становится медь. Испытанный в вере запасся терпеньем. Запас этот – лучший сокровищ земных. Зачем предаваться вражде, словопреньям? Пример нам – терпенье и верность святых. От скорби терпенье не будем страшиться, когда нас нежданная скорбь посетит. Покажем Христу не унылые лица, а светлой надежды овеянный вид». Христос, пострадавший за наши пороки, надеялся только на милость Отца. Мы помним Его дорогие уроки. Спасен будет тот, кто терпел до конца. В терпении разум, могущество, сила. Терпение выше, чем храбрость вождя. Терпение все козни врага победило, по узким тернистым дорогам пройдя. О, друг, не живи лишь минувшим, вчерашним. Христос для грядущего был вознесен. Господнее имя – крепкая башня. Кто в ней обитает, навеки спасен. Тихий голос, тихий шепот и почти не слышно слов. Но молитва прямо в небо, выше белых облаков, выше звездного сияния, рассекая Млечный Путь, и от глаз людских сокрыта тайная молитвы суть. Пусть никто-никто не слышал тихий голос, крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответить поспешит. Звезды, звезды, расступитесь! Вот небесный херувим из небесных коридоров по ступеням золотым понесет на землю слово, на молитву даст ответ, и прольется в чью-то душу луч надежды, Божий свет. Вверх молитвы, вниз ответы, вниз от Господа любовь, и над грешною землею шелест крыльев слышен вновь. Кто-то Господу молился, взор на небо поднимал, кто-то плакал, кто-то верил и ответ от Бога ждал. И касается крылами ангел плачущей души. Бог все знает, Бог услышал, Бог ответить поспешил. Бог внимал словам молитвы на небесной высоте. И тогда над чьим-то домом вестник Божий прилетел. Полночь. Люди засыпают. Им глаза смежает сон. Ты, колени преклоняя, приходи пред Божий трон. Что молитве расстоянья? Улетит молитва ввысь, выше звездного сиянья. Люди спят, а ты молись. Жди, ответ получишь скоро. Послан будет херувим из небесных коридоров по ступеням золотым. Я здесь чужой, чужой земной прохожий. И пусть бушует грозный ураган, как пилигрим храним десницей Божьей, стремлюсь туда, в небесный Ханаан. Мой путь усыпан тернием колючим, врагом везде расставлены силки. Но я иду с вождем моим могучим и вижу всюду мощь его руки. Придет пора, окончится скитанье. Иисус Христос меня уверил в том, и я храню от юности желанье войти скорей туда, в небесный дом. Небесный край, души моей отрада, конечный путь страданий и скорбей. Достичь тебя и большего не надо. Господь, дай сил мне в жизненной борьбе. Еще чуть-чуть, немножко, близко время, которым ныне нужно дорожить. Здесь, на земле, я временный прохожий, а там, на небе, вечно буду жить. Небесный город золотой, подобен чистому стеклу, а стены ясли с дорогой Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.